Глава 10. Ариэль развернула крохотный Сникерс и отправила его в рот. Хрустнула шоколадная оболочка, зубы впились в ореховую мякоть и утонули в приторном море карамели и нуги. Ариэль с наслаждением смаковала ароматную смесь, разлившуюся на языке. Зарядившись калориями, она слезала навязшую на зубах карамель. Маленький столик перед диваном сверкал разноцветием уже пустых оберток от конфет. Ариэль словно ребенку запрещалась злоупотреблять сладостями, и она была счастлива, если раз в несколько недель удавалось заполучить заветную шоколадку. За последние несколько лет она уже смирилась с такими лишениями, но все равно ее это очень угнетало. Она вытянулась на диване с наслаждением, ощущая на теле мягкий шелк пижамы. В зеркале на противоположной стене отражалась сытая, ухоженная женщина в окружении красивых вещей, принадлежащих лично ей. Ариэль нравился такой образ. Душа ее ликовала. Единственным достоинством дома, в котором она росла, был водопровод. Во всем остальном это было уродливое сооружение с большими и плохо обставленными комнатами. Ариэль даже содрогнулась от этих воспоминаний. Она никогда не приглашала в дом друзей, стыдясь бедности и убогости не только жилища, но и его обитателей. Брат ее был на редкость гадким существом, исполненным порока, и наводил ужас на всех. Родители всегда казались старыми, и лишь теперь Ариэль понимала, что причиной тому опять-таки была бедность. Но от этого Ариэль все равно не становилась к ним добрее. Она была рада, что родителей уже давно нет в живых. Ариэль хотелось бы легко и навсегда расстаться с воспоминаниями о своей бедности. Но всякий раз, стоило ей предаться сладким грезам о настоящем, в душе оживали призраки прошлого, напоминавшие ей о том, кем она была до того, как отдала себя на милость преподобного Джексона Уальда. Эти убогие бесцветные дни ушли навсегда, словно клялась вдова самой себе, обводя взглядом роскошную гостиную, буквально ломившуюся от антиквариата. Большинство предметов были подарками Джексону от почитателей. Он не раз предлагал избавиться от некоторых вещей, но Ариэль отказывалась расстаться с ними, невзирая на то, что дом уже захламлялся. Если бы была возможность оборудовать дополнительные полки или хранить вещи на чердаке и под кроватями, она бы не упустила ни одной безделушки, которая попадалась на ее пути. Такие приобретения вселяли в Ариэль чувство уверенности и покоя, и она ни за что не собиралась отказываться от привалившего богатства. Укрепившись в собственной правоте, она развернула очередной Сникерс и с упоением принялась за него. Джош, войдя в комнату с чашкой кофе и утренней газеты, не обошел вниманием валявшейся на столике обертки шоколадок. «Это что, твой завтрак? А что, тебе не нравится?» «Не слишком напоминает овсяные отруби, не так ли?» Он плюхнулся в кресло, поставил чашку на подлокотник и развернул газету. «Чудеса? Мы уже больше не занимаем первые полосы». Глядя на него, Ариэль становилась тоскливой, и даже шоколад в желудке, казалось, начинал киснуть. В последнее время Джош все больше походил на 40-летнего мученика. Тем не менее, каждую ночь они по-прежнему занимались любовью. Он был искусным и старательным любовником, и его отличала особая чувственность, свойственная творческим натурам. Его пальцы играли с ее телом так же, как с фортепианными клавишами, сильно и проникновенно. Но раньше остроту и пикантность ее отношениям с Джошем придавала сознание того, что она наставляет рога Джексону. Теперь же, когда можно было не скрываться и ушло чувство вины за измену супругу, Ариэль стало скучно. Даже после оргазма ей хотелось чего-то большего. И что-то еще мучило ее. Она никак не могла найти причину своей неудовлетворенности и беспокойства. Поездка по Цинциннати прошла на редкость удачно. Были отсняты 2 телешоу, и они уже готовы к трансляции. Во время записи публика не могла вместиться в аудиторию. Ариэль пела. Джош ей аккомпанировал. Несколько послушников со слезами в голосе рассказывали о том, что значили в их жизни Джексон Уальд и его министерство. Затем на подиум вышла Ариэль со своей душераздирающей проповедью. Ей понадобилось несколько дней, чтобы заучить слова. Каждая интонация, каждый жест были тщательно отрепетированы перед зеркалом. Время и усилия не пропали даром. К концу проповеди в зале не оставалось ни одной пары сухих глаз, а чаши для пожертвований переполнились зелеными бумажками. Те, кто еще недавно скептически отзывался о ее способности продолжить дело Джексона, теперь рассыпались в комплиментах. Она была столь же убедительна и неотразима, как ее покойный супруг. Люди стекались толпами, чтобы увидеть ее, услышать, воспринимая любое произнесенное ею слово как драгоценную истину. Мир был у ее ног. Так почему же на душе у нее так неспокойно? Ариэль всего было мало. Ее проповедям внимали сотни тысяч верующих, но почему не миллионы? Она оторвалась от подушек и села. «Я так не думаю», — сказала она. Джош оторвался от газеты. «Извини, ты о чем?» «Не думаю, что это так уж замечательно, что мы ушли с первых полос». Она вскочила с дивана и заметалась по комнате. Нервными, суетливыми движениями она то подправляла бахрому на подушках, то бесцельно переставляла хрустальные вазы и фарфоровых пастушек. «Ну, если тебя это утешит, вот тут на 15-й странице наша реклама». Джош повернул газету так, чтобы Ариэль было удобнее рассмотреть объявление. Через всю страницу характерной вязью было выведено название их телевизионного шоу. Ариэль с микрофоном в руках проливала обильные слезы. Ниже были напечатаны дата и время эфира. Ариэль критическим взглядом рассмотрела объявление. «Молитва Джексона Уайльда — час восхваления Всевышнего», — прочитала она. «Джексон мертв. Почему мы до сих пор не изменили название программы? Каким образом? Почему не Ариэль Уайльд и час восхваления Всевышнего? Тогда почему бы не назвать просто час проповеди и восхваления Всевышнего? Потому что это слишком просто. И кроме того, людям всегда нужны ассоциации с чьим-нибудь именем. С твоим, как я понимаю, а почему бы и нет? На мне же сейчас основная нагрузка в программе». Джош, отхлебнув кофе, взглянул на мачеху. «Называй это чертово шоу, как тебе нравится, Ариэль. Мне это в высшей степени безразлично. Охотно верю». Джош со злостью отшвырнул газету и вскочил на ноги. «Что ты хочешь этим сказать, черт возьми?» «Только то, что, если бы не я, вся эта махина рухнула бы со смертью Джексона. У тебя же мозгов не хватит даже на то, чтобы справиться с отрядом скаутов, не то что удержать в руках такое предприятие, как наше. Тебе повезло, что у тебя есть я. Иначе колесить бы тебе с бродячими музыкантишками, зато я был бы гораздо счастливее. По крайней мере, не чувствовал бы себя грифом-стервятником, дорвавшимся до свежей мертвечины». Тщательно подведенная карандашом бровь изогнулась в изумлении. «Если ты так несчастен, ты знаешь, где выход?» Джош свирепо поглядел на Ариэль, но, как она и ожидала, дальше этого гнев его не пошел. Сев за рояль, Джош пробежал пальцами по клавишам, взял несколько аккордов и заиграл классическую пьесу с силой и темпераментом, которых ему так не хватало в жизни. Успокоившись, он вновь взглянул на Ариэль, продолжая игру. «А знаешь, в чем весь ужас? Ты сама не понимаешь, насколько ты смешна». «Смешна?» — с вызовом переспросила она. «Для кого?» «Для всех вокруг. Ты же ослеплена манией величия. Люди за твоей спиной смеются. Почему, как ты думаешь, двое из совета директоров уже подали в отставку? Просто потому, что их не устраивает, что лидером стала женщина. Это бьет по их мужскому самолюбию. Ну и что из того, что они ушли? Кого это волнует? Нам они не нужны. Министерство, хотя ты и хвастаешь, что держишь его в руках, разваливается на глазах, Ариэль. Только ты, ослепленная сознанием собственной значимости, этого не замечаешь». Он ударил по клавишам с заключительными аккордами и тут же перешел к другой пьесе. «Отец, наверное, сидит где-то там в облаках и от души хохочет, глядя на нас». «Да ты просто рехнулся». Джош усмехнулся. «Ты ведь все еще боишься его, Ариэль?» «Это ты боишься». «Да, но я хоть признаю это», — ответил он, — «а ты нет».